Слово «погрусветы» ее не обидело. Она его знала. Неологизм Ладошина применялся уже и в опорных бумагах занятий, заметно облегчая дело производства. Тамара Семеновна опять пришла к Шубникову в матроске и с синими бантами в косичках. Не раз ее речь украшала слово «пардон». Ученикам стыдно, и они передавали Шубникову свои извинения. Вчера состоялись королевские скачки. На трибунах ученики вели себя удивительно благородно. Все сидели на предложенных им местах, не роптали. Дамы же, за редким исключением, радовались доставшимся им шляпам. «Надеюсь», — осторожно поинтересовался Шубников, «у прелестной старосты и потока не было причин недовольства своей шляпой». «Да, не было», — смутилась Тамара Семеновна. «Мне преподнесли шляпу в виде трехмачтового фрегата». Она получила первый приз. Потом Тамара Семеновна добавила, взглянув на Шубникова. А Любовь Николаевна была без шляпы. То ли недоумение, то ли сожаление о чем-то прозвучало в ее словах. «Ученики хоть знают, какие им нужны пандейра?» — спросил Шубников. «Каждому свое», — уклончиво ответила Тамара Семеновна. «Они объяснят». «Раз объяснят», — кивнул Шубников, — «им что надо и выдадут». А вот о каких портретах возмечтали ученики, Тамара Семеновна рассказала. Для них, пожалуй, важна была не точная передача всех подробностей их лиц и фигур, а нечто другое. Лицо-то и фигуру могут запечатлеть и фотографы. Конечно, многие не отказались бы иметь дома собственные образы, как бы предназначенные вечности, и более возвышенные, что ли, нежели те, какие они, ученики, могли явить натурой в будние дни. Но главное, имелось у них, не у всех, далеко не у всех, и нечто дорогое, милое душе, что они в силу разнообразных причин не могли каждый день открывать обществу. А на портретах открыть это дорогое или попросту заставить ахнуть приятельницу с Моросейки было вполне возможно. И тут уж потребовалось бы от мастеров кисти локтионовское умение передать каждую ворсинку аукционных мехов на белых плечах, каждый отблик гранатового ожерелья на драгоценной шее, блеск золотого с бриллиантами медальона меж пламенных грудей, переливы полосок на муаровых лентах. И что все эти разночинцы поперли на занятия с погружением, подумал Шубников не в первый раз. Тамара Семеновна не бралась говорить о всех, она не знала, что у каждого в тайниках и погребах. Но, наверное, цели и причины тут разные. Кого подтолкнули к занятиям собственные несовершенства, кто не захотел отстать от знакомых, кому занятия припрогнозировали в очереди хлопопудов. Впрочем, она не знает, и не ее это дело. Шубников решил не лезть ей в душу, и тем более не спрашивать, отчего она сама затеяла занятие с погружением. Бурлакинские устройства и игрушки с электронными мозгами на все ему могли ответить. Шубников лишь заметил, что его вопросы или недоумения связаны с односторонним, на его взгляд, направлением занятий, чуть ли не мемориальным, чуть ли не музейным. Отчего в учебной программе нет связи с житейской практикой и нравами конца столетия? Наш век кое-что изменил и придумал в светских отношениях, а уж наползает третье тысячелетие. Тамара Семеновна разволновалась и вступила в полемику с Шубниковым. Основой образования для погрусветов, считала она, должно стать фундаментальное, классическое наследие. К тому же пока ведь идет первый семестр, и, конечно, далее поводов говорить об отрыве учебы от задач живой действительности не будет. «Ну хорошо», — миролюбиво сказал Шубников. «Я ведь к тому, не затоптали бы потом ваших выпускников другие светские львы и буйволы». «Наших не затопчут», — уверила его Тамара Семеновна. Тамаре Семеновне бы уйти. Она сидела и молчала. И Шубников молчал. «Какой вы одинокий», — — сказала Тамара Семеновна. «И как вы устали и озябли!» Шубников скинул голову, посмотрел на Тамару Семеновну. «У нее домашние, уютные, сладкие щеки», — подумал Шубников. «От них будет тепло». Он знал, что удивление, какой вы одинокий и как вы устали, выказывались еще в пору кремниевых наконечников копий, знал и к чему они приводили. Однако теперь он был убежден, что слова эти прозвучали впервые и единственно ради него. Тамара Семеновна поднялась, подошла к Шубникову, стала гладить его волосы, смотрела на одинокого и уставшего с жалостью старшей сестры или матери. Она понимала его и сострадала ему. Она верила ему. Шубников обнял синюю юбку матроски, прижался к ногам Тамары Семеновны, чувствовал ее жар и ее стремление к нему. Ничто его не страшило. Ничто не могло остановить. Раздался звонок. Любовь Николаевна приглашала Шубникова к себе в светелку. Шубников хотел было выругаться в трубку, но обернулся. Тамары Семеновны не было в кабинете. Пришлось вызывать извозчика Тарабанька и ехать на станцию Трудовую. Ехал Шубников воинственный. Был готов устроить скандал в светелке или учинить допрос и уж во всяком случае выразить презрение к загульной даме. Но ни скандала, ни допроса не произошло. Любовь Николаевна поставила себя так, что Шубников тут же ощутил ее превосходство и свою заинтересованность в ней. «Забитым мужиком, привластной своевольной бабе», — показался Шубников сам себе. Подполье его, в сыром заплесневелом углу его, тотчас завозилось возмущение, заерзало мечтание поставить Любовь Николаевну на место, да еще и унизить ее именно как бабу. Впрочем, Любовь Николаевна дала понять Шубникову, что ни на какое превосходство она не претендует, что она по-прежнему раба и берегиня, а уж потом подруга, сподвижница и компаньон. В нечаянном же отсутствии ее Шубников не должен видеть обиды. По правилам ее поведения она обязана в любой миг чуять желание и состояние пайщика в кашинской бутылке, но вовсе не обязательно ее присутствие вблизи их. Она и прежде по необходимости пропадала, но никто на нее не ворчал и не дулся. Для Шубникова этим никто был, конечно, гадкий аптекарь Михаил Никифорович, до сих пор не сгинувший. И в будущем ей, несомненно, придется пропадать. О бале она знала, но опоздала и не успела переодеться. Здесь она виновата. Но, впрочем, как она поняла, было кому пройти в первой паре под руку с Гардемарином. «Ох и шалун!» — лукаво улыбнулась Любовь Николаевна и погрозила Шубникову пальцем. Напрягшийся было Шубников стал уверять ее, что она заблуждается, что он просто прямодушен и весь здесь, в светелке. «Шалун, шалун!» — укоризненно улыбалась Любовь Николаевна. «Но я-то ведь не собственница со строгом. Я не держу». Волновался он, переживал, рассказывал ей Шубников, скучал без нее и боялся за нее. Боялся, как бы не полонили ее лихие разбойники, как бы не стали ее пытать и мучить с намерением сломить и прибрать в свой стан. «Успокойтесь», — посерьезнее сказала Любовь Николаевна. «Здесь полонить и сломить меня никто не может. Если только...» «Что, если только?» «Нет, ничего, забудьте». Шубникову казалось... Любовь Николаевна, как женщина, должна в нем нуждаться, тем более, что начался апрель. Но пылкости Шубников не ощущал в Любови Николаевне. Она была с ним и в отдалении от него. Это Шубникова сердило. Потребовать же установить какую-либо определенность в их с ней вечерних отношениях Шубников не желал из опаски увязнуть в них, потерять себя или даже попасть в капкан. Да и вдруг Любови Николаевне предстояло на его глазах превратиться в лягушку или в склизкую медузу, или в жидкость, схожую по свойствам с серной кислотой, или в металлическую рухлядь с электронной начинкой. Шубников посчитал, что при поездках в Светелку для него главное держать ситуацию в руках. Ситуацию эту, приоткрыв дверь и перешагнув порог, уже вступала Тамара Семеновна. Но женщины, пусть и две, постановил Шубников, в грядущих его делах должны были находиться в обозе. Зная об этом, Шубникову бы не нервничать и не раздражаться в Светелке, а он порой все же раздражался. В особенности, когда Любовь Николаевна, молчание ее он переносил, привык, ладно, глазами и мыслями уходила куда-то вдали дальние, недоступные ему. А он сидел рядом, дурак дураком. О чем-то она грустила все чаще и чаще, из-за чего-то маялась, изводила себя, но ему ничего не открывала. Шубников готов был бегать по Светелке и кричать что-то. Однажды он вскочил и именно закричал. Кричал о том, что ему мешает аптека или всякие аптекари, что не только рукопашная на балу расстроила его. Пусть бы и дрались эти идиоты, их дело. Его оскорбило издевательство аптеки, пляски и колыхания над толпой непрошенных кислородных подушек, бандажных поясов, чулок для тромбофлебитных ног. И если это допустит Любовь Николаевна, он устроит такое, что все Останкино, все Останкино, все Останкино! «Успокойтесь», — холодно сказала Любовь Николаевна. «Я приняла ваши слова к сведению». А как тем временем поживал Михаил Никифорович, не забытый Шубниковым, но забытый нами? Утренний полив цветов на подоконниках стал для Михаила Никифоровича ритуальным действием. Он и желал бы отторгнуть от себя Любовь Николаевну или себя от нее, но не получалось. Выходило, что в своей жизни Михаил Никифорович привязался к женщине эдак впервые. То, что Любовь Николаевна его покинула, было справедливо. Тоску же, считал Михаил Никифорович, возбуждали дурные стороны его натуры. Умный человек назвал любовь возвышенной формой собственности. Ревность же и страдания покинутого любовника, по его мнению, вызывались уворованной собственностью. «Раз ты такой дурной, — говорил себе Михаил Никифорович, — то и терпи». Ему рассказывали про палату Останкинских польс, а он не хотел про нее слушать. Многие из его знакомых ринулись туда, иные по приказу жен, и были там при интересах и при деле. Однако подходили к Михаилу Никифоровичу и люди, возмущенные Шубниковым и палатой. Летчик Герман Молодцов в их числе. Они требовали от Михаила Никифоровича прекратить безобразие. Михаил Никифорович хмурился. Противодействие его Шубникову теперь могло быть понято и истолковано в одном смысле. Но, может быть, Любови Николаевне понадобился поединок у подножия трона? Да и отчего же поединок? Отчего же не турнир? Нет, так думать о ней Михаил Никифорович не хотел. И он все же по-прежнему считал Шубникова человеком пустяковиной, пустозвоном и безобидным арапом, а потому полагал, что бед и досад Останкину он не причинит. На его памяти Шубников не был постоянен в увлечениях. Все ему быстро наскучивало, должна была скоро наскучить и палата Останкинских польс. Что же пока происходит в палате и как, Михаил Никифорович знать не желал. Лишь об одном он бы спросил осведомленного человека. А напевает ли сейчас при случаях Любовь Николаевна? И что напевает? Как будто бы нечто зависело от того, напевает она или нет. В апрельский день Михаил Никифорович поехал в Сокольники на выставку «Фармацевтика Югославии». Там, в чистом, к как коробка для шприца в павильоне, переходя от стенда фирмы «Пливо» — антибиотики — к стенду фирмы «Галеника» — сердце, сосуды, он наткнулся на харьковского однокашника Сергея Батурина. Прошлым летом посидели они в шашлычной, повздорили из-за слов, разошлись каждый со своими правдами и с тех пор не встречались. «Не надумал к нам в лабораторию?» — шумно спросил Батурин. «Нет», — сказал Михаил Никифорович, — «пока не надумал». «Все еще намерен спорить с утверждением мудрецов. В саду от смерти нет трав». «Что толку с ним спорить?» — вздохнул Михаил Никифорович. «В саду от смерти нет трав», — повторял он потом. И вспоминал Любовь Николаевну, призывавшую их к подвигам. Горько было Михаилу Никифоровичу. Он долго еще бездумно бродил аллеями сокольников, а дома его ждало письмо от матери. Матушка писала, что надумала поехать погостить к Павлу, среднему сыну, в Ленинград. Давно обещала и Павлу, и невестке, и внукам, и вот поедет. Под май она вернется в Ельховку, чтобы все посадить в огороде, и надеется, что по дороге домой на день-два сможет заглянуть к нему в Москву. Обрадованный Михаил Никифорович вспоминал свой дом, представлял, как хлопотала мать, собирая гостинцы внукам. Думал, как принять ее и чтобы устроить ей в Москве ладное и хорошее.